Глава 5. Макс. До встречи оставалось еще несколько часов, и я спустился во двор, чтобы немного размяться. Эмоции зашкаливали. Я всегда считал себя терпеливым человеком, в спорте другие не выживают. Но на этот раз цель была так близка, что от неизвестности в прямом смысле сносила крышу. Кое-как намотав бинты, я стучал по мешку, не сильно заботясь о результате, и думал лишь о том, как изменится моя жизнь, если... Что если? Я не знал. Не хотел об этом думать. Не верил до конца, что моя мечта может стать реальностью. Еще совсем недавно контракт и переезд казался мне решением всех проблем. Я слишком редко виделся с родителями и слишком давно жил самостоятельно, чтобы действительно переживать разлуки с ними. Жданов и Ксю были моими лучшими друзьями, но третий лишний. Эта история как раз про нас. Пора уже учиться жить отдельно. Измайловы. Наши отношения с Верой стали настолько сложными, что я уже и не знал, где вымысел, а где настоящие чувства. Она сторонилась меня, не допускала близко, словно боялась, что я сделаю ей больно. Или знала это наверняка. Затянувшийся на многие месяцы целибат был абсолютно в духе моего любимого тренера, но я не знал, как быть дальше. Как сделать так, чтобы не ранить Веру? «Ты говорил с ней о возможном отъезде, Макс?» Голос Ксюши вернул меня на землю. Я обернулся и тут же получил ощутимый удар мешком по плечу. «В смысле?» – переспросил я. «Ты говорил ей о том, что хочешь уехать», – произнесла Ксю терпеливо. «А с собой ты ее позвал?» «Нет». «Ты идиот, Русланов. Самый настоящий. Девочкам нужны гарантии. Как минимум, ощущение того, что она не проходной вариант, который от скуки». «Но мы...» «Что, Максим, ты вроде бы умный мужик. Был. Вера – серьезная девушка. Скажи мне, зачем ей отношения, которые через пару месяцев закончатся ничем?» С чувством проговорила Ксюша и воинственно сложила на груди руки. Мне стало стыдно, и поэтому я начал защищаться. Но что я могу ей предложить, если сам ничего не знаю? Какой стабильности, Ксюх? Ты можешь и должен предложить ей себя. Всего без остатка и без всяких «но». И только она будет решать, нужен ей такой подарок или нет. А если не нужен? Спросил я почему-то охрипшим голосом. «Если бы ты был ей не нужен, то уже давно бы знал об этом. Детский сад, честное слово. Да еще и Жданов запретил лезть к вам. Ой!» «Так!» – зарычал я и кинулся к ней с намерением взять в плен и выпытать весь план противника. Ксюха с визгом бросилась бежать. Мы пару раз обогнули дом, бегала Ксю всегда отлично. А потом на ее пути вырос Измайлов. Девушка споткнулась, я догнал ее и перекинул через плечо, звонко шлепнув по обтянутому джинсами заду. И только потом увидел Веру. Она стояла у калитки и смотрела на нас во все глаза. «Кажется, я уже говорила тебе, что ты идиот», – прошипела Ксюха. «А теперь будь хорошим мальчиком и поставь меня на землю». «Нет», – протянул я. «Только под арест». «Макс!» – рявкнула Ксю, и я тут же поставил ее на крыльцо. Прошептал на ухо. «Мы еще вернемся к этому разговору». В ответ Раткевич показала мне язык. Я погрозил ей кулаком, она только подняла к небу глаза, всем своим видом выражая недовольство, и обратилась к гостям. «Привет, ребят! Прошу простить нас. У нас тут почти семейные разборки. Дитятка вышла из-под контроля и хочет самостоятельности». «Ну-ну», — усмехнулся Измайлов, — «давно пора». «Так и я о чем?» — обрадовался я поддержке и протянул другу руку. Потом подошел к Вере и мягко поцеловал ее в губы, наслаждаясь ее теплом. Прошептал. «Привет». «Здравствуй», — ответила она еле слышно. «Может быть, зайдем уже в дом?» — спросила Ксю. «Ребят, рад вас видеть, но мне пора», провозгласил я преувеличенно бодро. «У меня встреча в Калининграде. Вот только душ приму, Вера посмотрела на меня с тревогой, к которой примешивалось удивление. «У меня все в порядке», — сказал я. «Просто нужно решить кое-какие дела. Деньги ведь из воздуха не берутся». Она согласно кивнула. Я придержал ей дверь, зашел следом и сразу поднялся наверх в свою комнату. Наспех принял душ, привел себя в порядок и уже из прихожей крикнул. «Ребят, я ушел!» Из кухни донесся дружный хор. Разговор с Ксю настолько выбил меня из колеи, что всю дорогу до Калининграда, вместо того, чтобы сосредоточиться на предстоящей встрече с Савицким, я прокручивал в голове возможный разговор с Верой. В итоге на место я приехал взвинченный и сам плохо понимал, что происходит. Небольшой ресторан в самом центре был мне знаком. Аскетичный, в меру дорогой. Отличное место для переговоров. Вацлав Савицкий оказался мужчиной хорошо за 40, в строгом темном костюме и при галстуке. Очки в тонкой оправе только подчеркивали непривычно светлый цвет радужки. Единственное, что совершенно выбивалось из его образа, это темно-рыжие кудри, собранные в тугой узел на затылке. При виде меня мужчина поднялся и протянул руку. «Добрый день», – проговорил я, отвечая на приветствие. «Прошу извинить за опоздание, пробки». «Ну что вы, Максим», – ответил Савицкий. «Это я приехал раньше. Рад знакомству». «Взаимно», – ответил я. Мы сели. Подошел официант. Вацлав заказал кофе. Я, немного подумав, тоже. Когда еще такая возможность представится в следующий раз? «Максим, я ознакомился с вашим послужным списком и могу с уверенностью сказать, что вы серьезный противник в своем дивизионе», — проговорил Савицкий. «Не только здесь, но и за рубежом. И я уверен, что в лиге UFC многие будут рады бойцу такого уровня. И это даже несмотря на ваш возраст». Он замолчал, сделал небольшой глоток и вернул небольшую чашку на блюдце. Я почувствовал, что у меня вспотели ладони. «Ну да, мне почти тридцатник. Но это далеко не предел в ММА. Кофе пить резко расхотелось. Но существует небольшое «но», Максим». Я задержал дыхание, пытаясь сдержать бешеный ритм сердца. Так вот, что люди чувствуют, когда приближаются к своей мечте. Не восторг и не тихую радость, а панику. Глухую, всепоглощающую панику, когда кажется, что твоя жизнь уже рушится, как карточный домик, но ты совершенно не уверен, что сможешь построить новую. Хотя бы такую же. «Максим!» Голос Савицкого вернул мне способность думать. «Вы говорили о небольшом «но». Так в чем же оно, если возраст не помеха?» «Рад, что вы меня внимательно слушаете», — усмехнулся мужчина. «Скажите, Максим, у вас много проигранных поединков?» «За время в ММА ни одного», — ответил я, плохо понимая, что он имеет в виду. «Вы же видели мой рейтинг?» «Видел». «Рейтинг внушительный. И бои красивые. В большинстве своем. Для идеальной картины не хватает самой малости». Савицкий наклонился ко мне через стол и продолжил, глядя на меня в упор своими льдистыми глазами. «Проигранного боя, Максим. Проигранного на последних секундах 5-го раунда. Устроишь такой бой за титул, и контракт твой». «Нет, я все понял правильно». Но продолжал смотреть на Вацлава Савицкого, глупо надеясь, что сейчас он скажет еще что-нибудь, что не будет так выделяться из моей картины мира. Жданов прав 1000 раз. Мы гребаные идеалисты. И каждый раз, когда жизнь бьет нас по голове, напоминая эту простую истину, нам кажется, что все летит в тартарары. «Мне нужно подумать», — ответил я. «Проиграть бой, особенно титульный, это... Иногда, чтобы выиграть, нужно сначала проиграть», – проговорил Савицкий и поднялся. «Счет оплачен. Я буду ждать вашего решения, Максим». Он ушел, а я еще долго сидел на месте и крутил в руках пустую чашку. День клонился к закату. Люди спешили домой, чтобы провести вечер в кругу семьи. А я думал о том, кто ждет дома меня и где вообще мой дом. К Квартира в Москве, в которой я вырос, и которая давно стояла пустой. Комната на мансарде у Жданова. А может быть, я давно мечтаю переехать к Вере, но так и не решился ей об этом сказать. Вера, я представил нас с ней там, по ту сторону, в другом мире. Представил уютную квартиру на побережье, из окон которой виден океан. Да, первое время пусть будет квартира. Дом уже потом, когда определимся с будущим. Сердце закололо как-то странно и словно изнутри. И я понял. Именно сейчас понял, что я должен знать, от чего, собственно, хочет сама Вера. Готова ли она махнуть со мной за океан? Махнуть за моей мечтой? За моей, не ее. Первым желанием было немедленно позвонить ей и спросить, согласна ли она полететь со мной на край света. Но я подавил этот порыв. А потом понял, что просто одного моего контракта для нас будет недостаточно. Ведь Вера не была моей женой. Как все просто. И как страшно. Я отчетливо понял, что должен рассказать ей все. Узнать ее мнение и только потом давать ответ Савицкому. И я понятия не имел, сколько у меня времени. Я поднялся, оставил на столе 1000-ю купюру и направился к машине. И уже оттуда позвонил Артуру. Друг, как всегда, был краток. «Ну?» «Мне предложили отдать победу Соломатину. И я решил жениться на Вере», — ответил я. «Макс, скажи мне, они взяли в заложники соседского мопса и заставляют тебя нести эту чушь?» — смеясь, спросил Жданов. «Ничуть. Я им проигрыш, они мне контракт». «Хм, интересная схема», — протянул Артур. «А при чем тут Вера?» «Я без нее не поеду», — ответил я просто. «Все ясно. Констатирую одно из двух. Либо тебя слишком часто били по голове, либо ты общался с моей женой. Второе вероятнее. За твоей головой я тщательно слежу. А за женой нет?» — не удержался от подкола я. «Иди нафиг, Русланов», — беззлобно выдохнул Артур. «И поезжай домой уже. Мы все тебя ждем. Да и жрать охота».